Теперь мы должны обратиться несколько назад и посмотреть, что сделал Шемяка, сидя в Москве на столе великокняжеском. Положение его здесь было незавидное. Отовсюду окруженный людьми подозрительной верности, доброжелателями Василия, он не мог идти по следам своих предшественников, примышлять к своей отчине, потому что только уступками мог приобрести расположение других князей. Обязанный своим успехом содействию князя Ивана Андреевича Можайского, он отдал ему Суздальское княжество. Но правнуки Дмитрия Константиновича были еще живы, и, как видно, княжили в Суздале неизвестно в каких отношениях к московским князьям. Когда Шемяка снова лишился Москвы, то заключил с ним договор, признал старшего брата, князя Василия Юрьевича, сыном, младшего князя Федора Юрьевича, племянником. Но сын Шемяки, князь Иван Дмитриевич, должен был считать князя Василия Юрьевича братом равным. Следовательно, в случае смерти Шемяки, суздальский князь, будучи равным сыну его и наследнику, имел равное с ним право на великое княжение Владимирское. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 62. Шемяка обязался не отдавать Суздаля князю Можайскому, как отдал прежде, не вступаться в прадедину, дедину и отчину обоих братьев Суздаль, Новгород Нижний, Городец и Вятку. Здесь, как видно, нарочно прибавлено «прадедину», чтобы показать давность права князей на эти области. Шемяка уступает суздальским одно из самых важных прав — ведаться самим с Ордою. Обязывается не заключать никаких договоров с великим князем Василием без ведома князей суздальских. Касательно оборонительного и наступательного союза обязанности равные. Если сам Шемяка поведет войско, то и князь Суздальский должен сесть на коня. Если же пошлет сына, то и суздальский князь посылает только сына или брата. Московские служилые князья и бояре, купившие волости в Суздальском княжестве во время невзгоды прежних князей его, в их неверимя, должны отступиться от своих приобретений. Наконец, читаем, что мы, наши бояре и люди, пограбили в твоей отчине, великом княженье, то все оставить, пока даст тебе Бог, велит достать своей отчины великого княжения. Обязанный уступать требованиям князей-союзников в ущерб силе московского княжества, Шемяка, разумеется, должен был уступать требованиям своей дружины и своих московских приверженцев. Граждане, к нему нерасположенные, или, по крайней мере, равнодушные, не могли найти против них защиты на суде Шемякине. И этот суд пословицею перешел в потомство значением суда несправедливого. Но после торжества Васильева отношение московского князя к другим князьям, союзным и враждебным, родным и неродным, принимают прежний характер. Мы видели, на каких основаниях заключен был мир с Шемякою и Можайским. До нас дошла договорная грамота последнего с великим князем. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 63. Можайский повторяет в ней, что ты, господин князь великий, от нас потерпел, зато за все ни ты сам, ни твоя мать, ни жена, ни дети не должны мстить ни мне, ни моим детям, не должны ничего этого ни помнить, ни поминать, ни на сердце держать. Когда детям великокняжеским исполнится по 12 лет, то они должны сами целовать крест в соблюдении этого договора. Договаривающиеся ставят в свидетели Бога, Богородицу, великих чудотворцев, великого святителя Николу, святого Петра Митрополита, святого Леонтия Ростовского, Сергия и Кирилла, молитву родителей, отцов, дедов и прадедов, а поруками князя Тверского, его жену, сестру Можайского, князей Михаила Андреевича и Василия Ярославича. Кто нарушит договор, на том не будет милости Божией, Богородицы, молитвы означенных святых и родительской, а поруки будут с правом на виноватого. Союз Можайского князя пока еще был нужен Василию, и в сентябре 1447 года заключен был с ним новый договор, по которому великий князь пожаловал Ивана Андреевича Бежецким верхом, половиною Заозерье и Лисиным. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 66. Можайский клянется держать великое княжение честно и грозно, без обиды, в случае смерти Василия обязуется признать его сына великим князем и быть с ним заодно, ходить на войну по приказу великокняжескому без ослушания, но выговаривает опять: «А к тебе, великому князю, мне не ездить, пока Бог не даст отца нашего митрополита в земле нашей». Князья, оставшиеся верными Василию, были награждены. В июне 1447 года заключен был договор с Михаилом Андреевичем Верейским, по которому тот получал освобождение от татарской дани на 2 года, кроме того, большую часть Заозерья в вотчину. Серпуховской князь Василий Ярославич получил за свои услуги Дмитров и еще несколько волостей. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 64, номер 71 и следующий. Все эти князья были очень довольны. Не мог быть доволен один Шемяка. Везде, в Новгороде и Казани, между князьями удельными и в стенах самой Москвы, он заводил крамолы, хотел возбудить нерасположение к Василию. Он не переставал сноситься с Новгородом, называя себя великим князем и требуя помощи от граждан, повторяя старое обвинение Василию, что по его поблажке Москва в руках татар. Не прекратил сношений и с прежним союзником, своим Иваном Можайским. Последний не скрывал этого союза от великого князя. Послы его прямо говорили Василию: «Если пожалуешь князя Дмитрия Юрича, то все равно, что ты и меня, князь Ивана, пожаловал. Если же не пожалуешь князя Дмитрия, то это значит, что и меня ты не пожаловал».